и, как говорят, весьма опытных. — Мы это знаем, — сказал Грамон. — Не считая того, что нам придется захватить форт Сан-Хуан-де-Люц с его 60 пушками, которые защищают 800 человек, и что из окрестностей могут подоспеть на помощь еще 15-16 тысяч человек, — добавил Морган, который присутствовал при разговоре. — Я это узнал от негра, сбежавшего из Веракруса. — Мы затеяли рискованную игру, это верно, — заметил Ван Горн. — Но есть одно обстоятельство, которое может нам очень помочь. — Какое? — спросил сеньор Ди Вентимилья. — Нам известно, что испанцы ждут два корабля, идущие из Европы. — И что вы хотите этим сказать? — Чтобы не пугать заранее наших людей, которые понимают, конечно, с какими трудностями нам пришлось бы столкнуться в Веракрусе, мы сказали им, что устроим там засаду для этих двух кораблей. Когда же окажемся вблизи города, то бросим своих людей на форты. Если они ввяжутся в схватку, их уже не остановить. — Да, это верно, — сказал корсар. — Вы составили план? — Главное — захватить город врасплох. Мы высадимся в нескольких милях от него и пойдем вдоль берега через лес. А я встречу вас в городе. — Каким образом, кабальеро? — удивился де Грамон. Я буду там раньше вас, и мы встретимся уже в городе. Но вас схватят. Наоборот, это я схвачу там кое-кого. Герцога? Да, месье де Грамон. Молниеносный высадит меня на берегу, а потом присоединится к вам, чтобы помочь в случае нападения со стороны мексиканской эскадры. За меня не беспокойтесь. Мы вовремя окажемся в Веракрусе. «Вы отправитесь не один?» — спросили флебустьеры. «Возьму только несколько самых верных и испытанной храбрости своих людей». «Пойдете с этими сорвиголовами», — сказал Ван Горн. «Я знаю, чего стоят Моко, Кармо и Ван Штиллер». «Да, с ними», — улыбаясь, ответил корсар. «Откажитесь от этого предприятия», — предостерег де Грамон. — Оно выглядит безумием. Герцог все равно попадет в наши руки. И слово дворянина я велю повесить его на грот мачте моего корабля. — Это невозможно, мсье де Грамон, — решительно ответил корсар. — Этот человек хитер, как дьявол, и способен ускользнуть, как было в Маракайбо и Гибралтаре. На этот раз я не хочу дать ему такой шанс. Но берегитесь. Не теряйте понапрасну время, месье де Грамон. Я решился, и меня не остановит никакой совет. — А где мы встретимся с вашим судном? — спросил Ван Горн. — Оно будет крейсировать в заливе Кампече. — А вы когда отправитесь? — Постарайтесь пораньше. Я боюсь, что моя авантюра в Пуэрто-Лимоне уже всем известна. — Мы снимемся с якоря через неделю, — сказал Грамон. — Желаю вам удачи. — И мы вам ее желаем, кабальеро, — воскликнул Ван Горн. — Бог да сохранит вас от недобрых встреч. — Спасибо, друзья. Мы увидимся в Веракрусе.